Глава 16. Пятый в компании четверых. «Ты правда можешь отвезти нас в Асдом?» — спросил Люциан, когда они с Марионом вышли с постоялого двора. Вся ночь прошла за разговорами. Заклинатели рассуждали о демоне снов, о владыке демонов и даже не заметили, как наступило утро и пришло время готовиться к отъезду. Перед тем, как покинуть Юнан, Люциан решил зайти к местному старосте, чтобы узнать, нуждается ли деревня в помощи. Он не собирался брать с собой Мариона, но и оставить его с Эриасом не решался, поскольку Сетх и Абрам отправились организовывать завтрак. Эриас не скрывал враждебного настроя к новому знакомому, и Люциан подумал, что лучше держать их порознь. Он мог бы пойти со стражем, но решил не обделять вниманием их нового помощника. «Я ведь уже говорил, что могу», — раздраженно ответил Марион, словно слышал вопрос в сотый раз. Люциан невольно поймал себя на мысли, что его переспрашивать не стоит. «Ты можешь отыскать несуществующий город только потому, что знаешь темные глубины? Или потому, что бывал в нем?» — спросил Люциан, когда свернул на другую улицу. «Бывал». Люциан уставился на него. Поверить в то, что Марион мог найти город, от чего-то было легче, чем в то, что он посещал его. «Если ты вернулся оттуда, значит, там никто не пропадает?» «Пропадает», — хмыкнул Марион и завел руки за спину. «Асдом редко выпускает кого-то обратно в мир. Демонам невыгодно лишать себя пищи и развлечений». «Но как тогда выбрался ты?» «Без проблем». Люциан вскинул брови, глядя на невозмутимый профиль Мариона. Язык у него был подвешен не самым лучшим образом. Он отвечал на вопросы, но делал это столь мудрено, что ответ казался бессмысленным. Такая манера речи могла любого вывести из себя, но Люций привык к скверному характеру Кая, так что поведение Мариона было не в новинку. Поэтому он не стал расспрашивать дальше. Нутром чуял, что это бесполезно. Пусть ему и хотелось выведать информацию, Люциан решил отложить допрос на следующий раз, когда новый знакомый будет в более хорошем расположении духа. Времени у них хватало. Только до границы с темными глубинами добираться не меньше 3 недель. Марион искоса взглянул на Люциана. «А почему владыка Луны не пытался найти Асдом раньше, если его туда приглашали?» «Как бы я нашел его? Город скрыт, и никто, кроме тебя, не сказал мне, что способен указать туда путь». «Разве вы не слышали, что двери Асдома открыты для тех, кому путь туда проложен судьбой? Если вас пригласили, значит, город позволит себя найти. Именно по этой причине я предложил свою помощь. Две линии судьбы, ведущие в несуществующий город, надежнее, чем одна». Люциан невесело усмехнулся. «Если только моя линия судьбы все еще ведет туда. Слишком много времени прошло с тех пор, как я получил приглашение, и не уверен, что меня будут рады принять». Он вздохнул. «Как думаешь, с моей стороны глупо спустя 6 лет идти в Асдом, чтобы допросить владыку демонов?» Марион одарил его лукавой улыбкой. «Почему бы не поехать, если можно поехать? Мне кажется, это ваш последний шанс повидаться и все выяснить». «Я бы не хотел, чтобы кто-то пострадал». «Ну, вы всегда можете оставить своих товарищей на входе. Все-таки правитель Асдома приглашал только вас, и присутствие лишних людей может стать проблемой». Люциан нахмурился. Слова Мариона звучали грубо, но разумно. Возможно, остальным и впрямь не стоит соваться в город, когда они доберутся до него. Несмотря на раннее утро, деревенский староста радушно принял гостей и даже предложил позавтракать вместе с его семьей. Люциан пытался отказаться, но Марион с милой улыбкой на лице принял приглашение к трапезе. Он нахально прошествовал за старостой, и Люциан с недоумением уставился ему вслед. В душу закралось подозрение, что бессмертный намеренно согласился на завтрак, дабы насолить его соклановцам. Теперь Люциан и Марион не только задержатся, но и вернутся с набитыми животами к накрытому Абрамом и Сетхом столу. У Люции возникла в голове мысль сбежать и предупредить друзей, но застывший на входе в комнату Марион не позволил и этого. Он бросил на владыку Луны такой нетерпеливо раздраженный взгляд, что тот не решился сбежать. Ему оставалось только обреченно вздохнуть и мысленно извиниться перед своими соратниками. «Значит, вы сами разобрались с саблезубым псом?» — спросил Люциан в середине трапезы, когда речь зашла о темных тварях и о том, не докучают ли они жителям. Саблезубые псы являлись разновидностью хищных магических существ. Крупные, с гладкой шерстью, они имели пасть с рядом острых зубов и двумя клыками, выступающими наружу. Справиться с псами было несложно, если бы они не охотились стаями. «Да», — ответил староста. «Он был один, да к тому же болел. Несколько мужиков без труда убили его, хотя он успел одного покусать». «Мужчина в порядке?» «На самом деле нет. Рана хоть и небольшая, но он слег с ужасной лихорадкой и уже с неделю не может восстановиться». Люциан с Марионом переглянулись. Одна и та же мысль посетила их головы. Магическая инфекция. Так называли последствия попадания магии в тело смертного. Их души не были защищены от этой энергии, потому из-за нее они могли подхватить как простуду, так и что-то серьезное. Люциан опустил голову и пошарил в поясном мешочке. Он достал пару малахитовых пилюль, завернул их в салфетку и передал старости со словами. «Давайте пострадавшему по одной штуке через сутки. Они должны помочь». Мужчина с сомнением покосился на заклинателя, но пилюли принял. Он тут же оторвал дочь от трапезы, чтобы та сбегала выполнить поручение. Девочка не стала возражать, оставила рисовую кашу и встала из-за стола. «Спасибо вам». Староста склонил голову. Люциан улыбнулся и кивнул в ответ на благодарность. «Куда, уважаемые заклинатели, направятся теперь?» — спросила хозяйка дома, разливая чай по небольшим чашам. «Нам нужно посетить темные глубины». «Темные глубины? Но зачем заклинателям лунных земель понадобилось туда ехать?» «Есть одно дело», — мягко ответил Люциан, ни капли не возмущенный чужим любопытством. Для смертных заклинательский мир был чем-то сказочным, поэтому при любой возможности они расспрашивали адептов об их делах и планах. Обычно заклинатели говорили мало и по делу, чтобы не обременять себя беседами, но Люциан славился добродушием и был готов поговорить, если это не грозило раскрытием важных тайн. «Владыка Луны слишком много слов тратит на смертных». Не преминул ответить Марион, когда они распрощались с семьей старосты и покинули дом. «Это плохо? Если я могу с ними поговорить, то почему бы не поговорить?» Люциан звучал невинно, хотя в наглую позаимствовал недавнюю фразу бессмертного. «Чем меньше смертные знают о магическом мире, тем крепче спят», — сухо ответил Марион. «Я не читал им лекции о магическом мире. Ничего тайного раскрыто не было. Скорее успокоил людей, нежели напугал». Марион обернулся и в упор посмотрел на Люция. Его темные брови были опущены, а взгляд иглой проникал под кожу. Он какое-то время молчал, а после хмыкнул и небрежно спросил. «Владыка Луны узнал все, что хотел? Или вы планируете еще куда-то заглянуть, прежде чем мы вернемся на постоялый двор?» «Нет, думаю, нас здесь больше ничего не держит». «Надеюсь, ваши друзья не сильно огорчатся из-за того, что мы уже позавтракали». В голосе Мариона звучало ехидство. Люциан искоса взглянул на него. С самой первой встречи он знал, что у Мариона очень сложный характер, но не думал, что тот еще и ужасно вредный. Быть острым на язык и грубить — это одно, но намеренно сеять хаос, чтобы позлить незнакомых людей, казалось излишним. Люциан же был гибким, как горный ручей, и мог стерпеть общество Мариона. Но вот его друзья — нет. Эриас, Абрам и Сетх обладали нерушимым внутренним стержнем и потому редко обретали гибкость. Люциан переживал за атмосферу в их компании. Он не хотел, чтобы кому-то из них было некомфортно. Владыка Луны вздохнул. «Я могу не отвечать на твой вопрос?» Он не видел в этом смысла. Его собеседник попросту глумился. «Несомненно. «Владыка Луны волен делать, что пожелает», — ответил Марион снисходительно. «В смысле вы уже поели?» — оскорбился Абрам. Он стоял возле переносного столика, который они с Сетхом разложили в комнате и заставили тарелками с едой. Марион с равнодушным видом восседал на сундуке, пока Люциан пытался оправдаться. Староста уговаривал составить им компанию за завтраком. Эриас вздернул брови. «А ты, как всегда, не смог отказать». «Ну да, так и было». Люций решил не уточнять, кому конкретно не смог отказать. «Бларк!» Абрам скривил губы. «Ну и куда нам теперь девать еду?» «Как будто в компании из пяти юношей не найдется того, кто съест эти булки и кашу». «Ха!» Марион спрыгнул с сундука. «Разделите между собой или запрячьте в поясные мешочки до следующей трапезы. Вместо того, чтобы чесать языками, лучше бы собирались, а то ночь наступит быстрее, чем мы выдвинемся в путь». Эриас, Абрам и Сетх недовольно зыркнули на бессмертного. У них на языках так и плясало. «Тебя вообще кто спрашивал?» Пока все метали молнии в Мариона, Люциан незаметно собрал со стола булочки и спрятал в поясной мешочек. «Кто захочет есть, скажите мне». Привлек он всеобщее внимание и тепло улыбнулся. В этот момент лучи утреннего солнца заглянули в окно и осветили его фигуру. Все резко замерли и уставились на Люциана, как на спустившегося с небес бога. Вокруг него кружили пылинки, будто снег зимой. Он стоял там с безмятежным выражением лица. На его скулах играл легкий румянец. Уголки губ остались приподняты, говоря о доброте и дружелюбии своего хозяина. Но прямые брови нависали над глазами цвета золота так, что выдавали в юноше властного правителя. Все разом успокоились. Кто-то даже сглотнул. Эриас скрипнул зубами и развернулся к выходу, велев остальным пошевеливаться. Абрам и Сетх растерялись, как два дурачка, уставившись ему вслед. А затем тоже выскользнули из комнаты. Люциан недоуменно посмотрел на Мариона, но его лицо оставалось привычно надменным, с проблеском равнодушия ко всему мирскому.